Глава вторая. Спасение Любавки. Системное пространство внутреннего хранилища. Что за теплое ощущение? Где? Почему мне так хорошо, спокойно? Кто это? Болванчик? Привет, приятель. Кажется, мы с тобой немного переборщили. В пространстве висели два бесформенных образа. Окружало их что-то необъятное и бесконечное, словно они оказались в родной стихии. «Переборщили», — невнятным и детским голосом произнес образ болванчика. Посейдон, который было уже смирился со своей участью, слегка удивился. «Не знал, что ты мог говорить», — печально вздохнул он. «Пе», — повторил болванчик. Водяной так и представлял себе смерть, но не думал, что он проведет ее еще с кем-то. В его вере бытовало поверье, что никто до конца не умирает, только испаряется, превращаясь в другое агрегатное состояние. Но, походу, это ложные предположения. «Эй, алло! Вы чего тут зависли?» — раздался знакомый голос Михаила. Два образа закружились, не понимая, что происходит. «Чего вы тут зависли?» — продолжал откуда-то сверху вещать Михаил. «Вы что, суицидники? Как вы сюда забрались? Ох, и пришлось мне вас поискать. Охренеть вы, конечно, забрались в самую задницу. Ха, спасибо, что не в мою». «Что? Но как? Откуда?» — удивился Посейдон. Он думал, что пожертвовал собой. «Как-как? Честно говоря, я сам испугался, но...» «Да все нормально. Просто под действием метеорита и хаоса вы ненадолго потеряли контроль. Вот и все», — раздался голос Лоры. «Так мы живы?» — удивился Посейдон. «Живы!» — обрадовался второй болванчик. «Живы!» «Ого! Заговорил!» — удивился Михаил. «Так вот, ребятки, вы пока побудьте тут до полного восстановления ментального тела. Это системное пространство администратора. Уж хрен пойми, как вы тут оказались, но поздравляю, после того, как вы выйдете отсюда, у вас будет гораздо больше возможностей». «Ага, расскажу вам про протоколы. Теперь они и на вас распространяются», — вздохнула Лора. «Почему? Как мы выжили?» — негодовал Посейдон. «В смысле как? Это же вроде древнее создание. Может, должно понимать как?» «Не понимаю», — выдохнул Посейдон. Сейчас в его мыслях блуждали разные догадки, но ни одна не подходила. «А метеорит?» «А, он упал», — ответил Михаил. «Вам удалось уменьшить зону поражения. И он не раздавил меня и эту тварь. Но все же ты, Посейдон, полностью испарился, а болванчик потерял почти все детали. Остались только исходные 6 штук. Но ничего, прорвемся. По тебе, Водяной, скажу, что из этой битвы ты выбыл. Широкого есть остатки твоей воды, и через нее мы тебя и воскресили». «Значит, нам удалось тебя спасти?» — с надеждой спросил Посейдон. «Это не рай?» «Какой рай? Ты чего?» Растерялись Михаил и Лора. «Вы только стали сильнее. Хотя я и сам не думал, что так получится. Все же превозмогания в какой-то мере награждаются. Но пока отдыхайте». «Подожди», — окликнул Михаила Посейдон. «Так почему мы не умерли?» «Как почему? Вы же мои питомцы. Кажется, мы это обсуждали. Вы можете умереть только тогда, когда я сам умру. А пока уж извините, вы от меня никуда не денетесь». «Питомцы», — радостно повторил болванчик, и его образ закружился. «Ага, из-за сильного стресса и нагрузки, ну и потери основной части физического тела, вас в принудительном порядке закинуло во внутреннее хранилище, на карантин в зону администратора». «И так со всеми?» «Да. А пока Лора поставит вам несколько улучшений, чтобы вы в следующий раз не действовали так самоотверженно и спонтанно. Геройство — это хорошо. Но что мне прикажете делать без двух сильных питомцев? Придется действовать самому». «Я просто не хотел, чтобы ты погиб», — ответил Посейдон. «И я это ценю. Поэтому вы будете награждены некоторыми улучшениями. Для меня самого это в новинку. Но посмотрим, что будет». «Спасибо». Посейдон не мог подобрать слов благодарности. Он впервые за долгое время почувствовал себя умиротворённым. «Да не стоит!» — усмехнулся Михаил. «Всё, друзья, отдыхайте. Встретимся в Широково». После чего пространство мелькнуло, и свечение стало интенсивнее. «Ха! Вот уж не думал, что так случится!» — обрадовался Посейдон. «Даже интересно, что имел в виду Миша». «Протоколы», — продолжал кружиться образ болванчика в пространстве. «Протоколы». «Да, протоколы», — раздался голос Лоры. «Технические свойства и характеристики для получения права администратора. Справка. Протоколы. Начнём по порядку. Первый протокол». «Военная база 2030. Пятый уровень». И всё же Посейдон и болванчик справились. Немного не так, как я планировал, но мы это с ними обсудим позже. Пока же проблема в другом. Мы с Любавкой были замурованы на нижнем уровне, в то время как над нами бушевал пожар. Надеюсь, что люди успели эвакуироваться, а кто нет. Что ж, земля им пухом. «Лора, анализ ситуации», — скомандовал я, выбираясь из-под упавшего стеллажа с образцами. Монстра пока нигде не видно. «Нас завалило», — пояснила Лора. 6 деталек болванчика я успела сохранить, но пока они не работают, как и Посейдон, короче». 2 дурака», — вылезая и отряхиваясь, я прошёл со свежим взглядом по разрушениям. «Да, ситуация не самая выигрышная. Но монстра стоит уничтожить. Кем бы он ни был в прошлом, теперь от него идут эманации хаоса. Но противник очень силён». Я запустил руку в карман и невольно простонал. Оба моих телефона сломаны. Даже царский, якобы неубиваемый, сложился напополам, как раскладушка. Теперь и помощь не позвать. Зараза. «Нет, но это ни в какие ворота не лезет», — пробубнил я. Свет в последний раз мелькнул и погас полностью. Лора включила ночное видение. Я начал выкарабкиваться из груды мусора и заодно искать глазами монстра. «Вот сейчас бы мне не помешала помощь питомцев», — в очередной раз фыркнул я. «Хрен знает, как выбираться». В дальнем углу я увидел придавленную своим же саркофагом Любавку. Кажется, когда упал метеорит на базу, её оглушило и откинуло к стене. «Удачно. Надо разобраться с ней». «Миша», — этот тон Лоры мне не нравился больше всего. «Я что-то фиксирую. Что-то новое». Я быстро подобрался к Любавке. «Ну, приятель, не обессудь. Но это существо надо уничтожить». Я замахнулся. А дальше случились две вещи. Первое. Тварь проснулась и швырнула часть саркофага. Я его, конечно, разрубил. Но потом монстр прыгнул на меня. Ну, а второе. Это сам метеорит. Теперь я почувствовал, что происходит в момент образования купола. Сперва была тёмная волна, которая стёрла все предметы вокруг. Затем яркая вспышка, и я понял, что нахожусь в каких-то катакомбах. Голова закружилась от такой быстрой смены пространства. Под ногами не было земли, и пару метров я ещё падал вниз. Хорошо, что я не оказался замурован в камне. Удача? Я так не думаю. Любавка куда-то исчезла. Судя по всему, она где-то за каменной плитой. Может, и замурована. Пока у меня нет никаких сведений о том, что человек попадал в метеорит в момент его формирования. Но у меня имелись базовые знания. Например, то, что новый метеорит, пусть даже и большой, сперва обладает слабыми монстрами. Так что особой опасности я тут не встречу. Также нарисовался план, как выбраться из заваленного этажа. Пришло время оглядеться. Очередной средневековый замок. И почему хаос постоянно использует такие локации? Хотя, если приглядеться, тут только полуразрушенная стрелковая башня, вокруг небольшое поле и кусок леса. Я уже давно не удивляюсь тому, что внутри метеоритов. Любавка, по всей видимости, оказалась закрыта в башне. Вот это лично. Надо убить её до того, как она вырвется на волю. Вытянув руку вперёд, я активировал скидрищ. Башня всё равно будет только мешать, так что лучше от неё избавиться. Да и лишний урон от обрушения мне на пользу. После того, как конструкция упала, из груды камней показалась лапа. Щитки на ней мигали красным. Пока непонятно, что они обозначали, но если они горели, то готовится атака. и назло из леса выпрыгнули какие-то мелкие полуобезьяны-полускорпионы. Напоминали они уродливую версию кентавров. Вверх от примата, а низ — скорпиона. Их было немного, штук 20, но у них имелись копья и щиты. С воинственными криками они приближались к нам. «Что за пиз...» — пробормотал я и выстрелил в надвигающихся врагов фаерболом. Сам же быстро подбежал к любавке и нанес удар. Ярх опять включил нетакусю и не нанес существенного урона. «Ярх, твою мать!» — разозлился я. «Это существо уже не то, что было с тобой раньше, это враг!» Но тварь уже вылезла и ринулась на меня. «Лора, варианты?» «Анализ», — беспристрастно сказала она. «Жди». «Легко ей говорить. Хотя чего уж, конечно, легко. Не она же сейчас сражается на две стороны. Так уж получилось, что и я, и Любавка, и эти макаки-скорпионы атаковали друг друга по кругу. Сплошная вакханалия. Лора, надо подключиться к башке этой твари!» У меня появилась идея, как выйти сухим из воды и при этом остаться в выигрыше. Но это риск и гораздо больше, чем со Светой. Но вариантов не особо много. Ярх не хотел убивать свою старую подругу. Сентиментальный дурак, блин. «Я не готова брать на себя такие риски», — ответила Лора. «В голове этой твари может быть все что угодно. Даже...» «И даже хаос», — закончил я за нее, разрубая пополам очередного монстра и уворачиваясь от атаки Любавки. Теперь она еще и начала стрелять в нас лазером, что призвал метеорит. «Миша, это полный бред», — продолжала настаивать Лора. «Если внутри хаос, то как мы его победим?» «Да блин, так же, как и с Захаром, только в обратную сторону». Собственно, в этом и заключался мой план. В прошлый раз, когда Захар пытался проникнуть в мое тело, он столкнулся с Лорой, которая и не дала ему этого сделать. И сейчас мы провернем обратное. Вторгаемся в ее голову и сделаем так, чтобы хаос попробовал, как и в прошлый раз, перекочевать в мое тело. Но были и свои риски. Надо разорвать связь с Любавкой в тот момент, когда хаос перейдет ко мне. «План капкан, блин», — нервничала Лора. «А у тебя есть что получше?» — уточнил я. В голову чуть не прилетело копье, но я перекатом ушел в сторону и отрубил монстру голову. Эти метеоритные слабаки постепенно заканчивались, да и Любавка их неплохо убивала. «Да, есть план получше», — психанула Лора. «Надо просто убить его. Ярх только выделывается». В ответ он обжег мне руку, мелкий пакостник. «Кажется, у него другие планы», — подметила Лора. «Или он хочет что-то нам сказать». Все же Ярх еще ни разу не обманывал и не давал ложные надежды. «Я все еще против Миша». «Даю право администратора». Она не ответила. А я же пока заканчивал с двумя макаками-скорпионами. Поймав на лету копье, я благополучно вернул его в голову отправителя. «Ладно, стоит попробовать», — согласилась Лора. «Но последствия могут быть очень тяжелыми. Теперь я уже сражался с Любавкой. Остальные твари погибли, и мы кружились на остатках разрубленных тел. Не самое приятное место для битвы, но что поделать? Ярх вообще не помогал. Зато родовой меч оказался на высоте. Парируя атаки монстра, он продолжал копировать движения, и постепенно битва становилась легче. Энергия восстанавливала организм, и я мог сражаться налегке. И все же для начала я попробовал отрубить ей голову, напитав родовой меч энергией. Затем уклонился от двух лап и рубанул по голове. Но тварь с помощью своей энергии сконцентрировала защиту ушей, и меч как будто ударился о бетонную плиту. «Да об твою!» — выругался я. Поднырнув под лапу, я отбил сразу 4 атаки, выпустил из руки Ярха и ударил тварь в грудь, в один из красных щитков. Отлетев на несколько метров, Любавка начала вставать. Но я уже подскочил, забежал ей за спину и обнял ее ногами так, чтобы руки были прижаты. Это не особо помогало, так как они у нее сгибались во все стороны. И она начала меня царапать. Хорошо, что и моя внутренняя защита и доспех Толстого справлялись, но это временно. Я схватил двумя руками Любавку за голову. «Лора, запускай!» — крикнул я. Помощница настроила канал энергии примерно так же, как мы это делали со Светой. Только куда мощнее. Все же тогда мы действовали более аккуратно, а тут решили не мелочиться. Руки вспыхнули голубым огнем, окутав голову Любавки. Я закрыл глаза. «Ага, мы у нее в голове». Лора стояла рядом с топором на изготовку. «Я уже чувствую, что тут довольно опасно». «А ты как думала?» — пожал я плечами и отдал приказ, чтобы она не заморачивалась. «Маршрут!» Появилась едва заметная линия, ведущая в темноту. Мы переглянулись и пошли вперед. Шли мы долго, до тех пор, пока впереди не показалось окошко. В прямом смысле. Обычная деревянная кошка, как в домике. «Погоди, это разве не...» — удивилась Лора. «Да, очень похоже на окно в доме Владимира», — кивнул я. Мы подошли к нему и заглянули. Картинка сильно отличалась от той, что мы видели из воспоминаний Ерха. Теперь это был заброшенный огород, сломанная баня и разрушенный сарай. Из-за угла дома вышла Любавка. Она хромала. Дойдя до бани, она упала и больше не двигалась. Через несколько минут к ней подбежали какие-то люди в мантиях, обвязали веревками, обложили сферами и начали с ней колдовать. Что именно они делали, мне непонятно, так как картинку начала заволакивать темнотой. Мы отпрыгнули назад и вовремя. Из окна на нас повалил черный дым. «Знакомая аура», — зашипел голос вокруг нас. «Ты... кто ты, человек? Я уже встречал подобных тебе». «Мой ответ не даст тебе никаких объяснений», — подняв голову вверх, сказал я. «Назови имя». «Да пошел ты», — ухмыльнулся я. «Ты прячешься от меня, а сам чего-то требуешь?» Лора же начала постепенно формировать энергию внутри себя. «Ты в моих владениях. Я управляю этим телом. У тебя тут нет власти». «Ага. Поэтому ты меня так боишься?» Я чувствовал это существо. Понимал, что он узнал во мне отголоски Владимира Кузнецова. «Я боюсь!» «Миша, продолжай», — кивнула незаметно Лора. «Как насчет сделки?» — предложил я. «Ты оставляешь это уродливое тело, которое даже не в половину настолько сильно, как я». «А взамен?» Кажется, я его заинтересовал. «А взамен ты можешь взять моё». Я даже расставил руки в стороны. Повисла пауза, которая продлилась дольше, чем я думал. «Ты думаешь, я поведусь на такую очевидную провокацию?» Но в голосе Хаоса появились сомнения. «Я в этом теле уже давно. Мой хозяин скоро дарует мне настоящее тело, которое выдержит разрушительную силу хаоса». «Если мое тело не выдержит, ты всегда можешь вернуться в прежнее, верно? Победить эту тварь тебе не составит труда. Ты и сам сейчас в этом убедился». «Эта жертва бессмысленна. Зачем тебе эта тварь?» — с сомнением спросил голос. Но, судя по всему, даже с приспешниками хаоса можно договориться. «Скажем так, она очень близка одному моему другу». «Жертва ради друга? Болван! Ты кого пытаешься обмануть?» И опять он разразился приступом смеха. «А что ты теряешь? Неужели ты думаешь, что я смогу что-то с тобой поделать в этом теле?» «Болван, это невозможно!» — уверенно сказал Хаус. Проанализировав его ответы, я понял, что он подобен Захару. Только с телом не так повезло. На подсознательном уровне он узнал мою ауру, а значит, информации Захара о моей сопротивляемости Хаосу у него не было. Да и откуда? Он же лежал в спячке. Стоит ли предполагать, что вместе с телом в спячку впадет и то, что внутри? Пока прямых доказательств нет. Частица хаоса, собственно, и есть черный дым, который окутал меня со всех сторон, заключив в кокон. «О, сильное тело! Ты не врал!» — услышал я неприятный голос. «Ага», — кивнул я и исчез. Окно пропало, и во внешнем мире я расцепил руки и ноги и отпрыгнул от Любавки, которая тут же рухнула без сознания. Лора улыбнулась, щелкнула пальцами, и весь дым был моментально запечатан в сфере. «Что? Как ты посмел? Ты сказал, что я могу захватить твое тело!» «Да, только ты не учел, что я могу тебя обмануть», — улыбнулся я. «А теперь передавай привет начальнику. Лора, выпускай». На кончике пальца я сформировал небольшую защитную энергетическую сферу, внутри которой образовался черный дым. «Надо же, какой ты мелкий и жалкий!» — наклонился я ближе к сфере. «Чтобы вселиться обратно в тело, ему необходим прямой контакт. Но ему это не светит. А теперь проверим, как далеко ты сможешь улететь». Я сжал ладонь пистолетом и выстрелил сферой в купол. Пробив его, маленький шарик с маленьким хаосом улетел далеко, в космос.